Часть четвертая. Мертвец идет. Глава 29. Из динамика громкой связи Пеппер рассказывал. Бойд вырос в наших краях. Отец работал на буровых. Нефтеразведка? Точно так, сэр. Работяга в бригаде бурильщиков. Мать вела домашнее хозяйство. Других детей у них не было. Детство, похоже, прошло нормально, даже славненько, если его послушать. Он все время рассказывал про семью, о том, как любит родителей. Матери всегда помогал. Она, кажется, потеряла руку или ногу во время торнадо. Берег ее очень, присматривал. Помню, рассказывал, как однажды какой-то паренек на улице над ней посмеялся. Так Бойд его выследил и пригрозил, что когда-нибудь ночью засунет ему в кровать гремушника, ежели тот не извинится. Закончил школу, отучился парочку лет в колледже и подался в компанию, где работал отец, пока не пошли увольнения. Ну и его, значит, уволили, и отца тоже. Времена начались тугие, работу найти он здесь не сумел и подался куда-то в другой штат. Куда, точно не знаю. Устроился работать в тюрьму. Начинал он охранником в общем режиме. Потом там что-то случилось, кажется, исполнитель у них заболел, и работу возложили на Бойда. Зажарил он его так отменно, что сделал? Извиняюсь, казнь он провел так отменно, что его оставили на должности исполнителя. Некоторое время он так там и работал, но потом стал кочевать по штатам. Пошел на расхват, стал настоящим экспертом по исполнению казней. Со стулом он управлялся мастерски. В смысле, с электрическим? Точно, сэр. Вроде нашего знаменитого старины Спарки. Примечание. Расхожее сленговое название электрического стула. Конец примечания. Газовую камеру тоже знал досконально. И петлю завязать умел. А для этого дела, скажу я вам, в стране официальных спецов раз-два и обчелся. У нас как раз открылась вакансия исполнителя, и он решил зацепиться за это место. Мы тогда, как в большинстве остальных точек, переключились на смертельные инъекции. Так он и на них навострился. Даже литературу об этом читал, чтобы знать, что ответить противникам. Некоторые утверждают, что смерть от инъекции очень болезненна. По мне, так вся эта чушь – дело рук демократов и защитников природы, которые сами ни в чем не разбираются. «В смысле, у нас-то были...» «Как насчет Бойда?» – раздраженно спросил Линкольн Райм. «Да, сэр, конечно, простите. Значит, вернулся он в родные края. И все поначалу шло хорошо. Здесь он внимания большого не привлекал. Был на вроде как невидимкой. Звали мы его даже Серый Статист. Но со временем что-то произошло. И он как-то переменился. Начались за ним какие-то странности. Это как? Чем больше исполнений он проводил, тем сильнее крыша съезжала. Он вроде как отрешался. Понимаете, о чем я? Как будто он и не здесь вовсе. Вот вам такой пример. Я говорил, что он всегда трепетно относился к родителям, всегда ладил и все такое. И тут надо же такому случиться. Попали они в аварию, разбились насмерть. И его тетка тоже. А Бойд и глазом не моргнул. Черт! Даже на похороны не поехал. Можно подумать, это у него из-за шока. Да вот как бы не так. Ему как будто все равно было. Пришел на смену, как ни в чем не бывало. А когда все узнали, стали спрашивать, чего он на работе, до следующего исполнения еще целых 2 дня. Можно и отгул взять. Только он отказался. Сказал, потом на кладбище съездит. Не знаю даже, заглянул ли туда хоть раз. все ближе и ближе начал сходиться с заключенными, по общему мнению, даже слишком близко. А это недопустимо. Не очень нормально выглядит. Со служивцами почти перестал общаться. Все больше времени проводил с осужденными. Называл их своими людьми. Говорят, он как-то даже забрался на электрический стул, который у нас тут вроде музейного экспоната. Хотел испытать, каково в нем сидится. Так, сидя на нем, и заснул, представляете? Когда его спросили, что он чувствовал, когда сидел на стуле, он сказал, что ничего не чувствовал, только вроде как онемение. Ближе к концу он часто так говорил, что чувствует онемение. «Вы сказали, его родители погибли в аварии? Он переехал в их дом?» «Кажется, да. А дом по-прежнему цел?» Их собеседники в Техасе слушали разговор по громкой связи. И Райму ответил Джей Ти. «Сейчас спрошу, сэр». Он с кем-то заговорил. «Через пару минут будем знать, мистер Райм». «Могли бы вы также узнать, живет ли там кто-нибудь из его родственников?» «Хорошо, сэр, справимся». «Офицер Пеппер, вы говорили, что он любил насвистывать?» — спросила Сакс. «Да, мэм. И получалось у него очень недурно. Бывало, насвистывал приговоренным пару песенок на прощание. И с глазами у него не в порядке было?» «Да, и это тоже. Глаза у него болели. Говорят, как-то раз он приводил приговор на электростуле. Это еще до того, как попал к нам. И что-то там пошло наперекосяк. Со стулом такое случается иногда. Загорелось там, в общем...» «Человек, которого казнили?» — вздрогнув, спросила Сакс. «Да, точно, мэм. Взял да и загорелся. Мертвый был или в отключке, одному Богу известно. Биться-то он бился. Они все там бьются. А Томпсон, значит, вбегает с ружьем наготове. Хотел добить бедолагу, избавить его от мучений. Только это я вам скажу, не по инструкции. Убить приговоренного, прежде чем наступит смерть, по приговору, значит совершить убийство. Но Бойду было плевать. Он не мог допустить, чтобы один из его людей умирал такой смертью. Огонь быстро распространился, сгорела какая-то изоляция, не знаю, что-то пластмассовое, и Томпсон вырубился. 2 дня ничего не видел». «А заключенный?» — спросила Сакс. «Умер от тока. Стрелять Томпсону не пришлось». «Значит, он уволился 5 лет назад?» — спросил Райм. «Около того», — протянул Пеппер. «По собственному желанию. Кажется, устроился на новую точку, в другую тюрьму, где-то на Среднем Западе. С тех пор о нем никаких вестей». «Средний Запад. Возможно, Огайо, где случилось аналогичное убийство». «Свяжитесь с тюрьмой в Огайо», — шепнул Райм Куперу. Тот кивнул и взял трубку. «А что насчет Чарли Такера, того охранника, которого убили? Бойд ушел от вас примерно в то время?» «Да, сэр, все верно». «А не было между ними неприязни?» «За год до выхода на пенсию Чарли работал под руководством Томпсона», — сказал Пеппер. «Только Чарли был упертый баптист. Бывало, такой елей перед заключенными разводил. Твердил все время, что им прямая дорога в ад. А вот Томпсон этого не одобрял». «Значит, Бойд мог его убить за то, что тот заключенным житья не давал?» «Мои люди. Вполне себе может быть». «А портрет, который мы отослали, это Бойд?» «Джей Ти только что мне его показал», — ответил Пеппер. «Да, очень похож. Правда, Бойд на вид был крупнее, полнее. Ну, то есть в те времена. Еще у него была бритая голова и бородка. Многие наши так делали, чтобы покруче выглядеть перед преступниками. К тому же, — вставил начальник тюрьмы, — мы-то проверяли только заключенных, а не сотрудников. Моя ошибка, — раздраженно отметил про себя Райм. Вот дьявол! Снова голос начальника. Что такое, Джей-Ти? Секретарша пошла за личным делом Бойда, и... Оно пропало. Ага, нигде нет. Значит, он выкрал свое личное дело, чтобы скрыть связь с убийством Чарли Такера, — сказал Силитто. «Так, полагаю», — отозвался Джей Ти Бьюшамп. Райм покачал головой. И отпечатки его волновали, потому что в архиве он проходит как сотрудник, а не как осужденный. «Одну минутку», — протянул Джей Ти. С ним разговаривала какая-то женщина. Затем из громкоговорителя вновь раздался его голос. «У нас новости из окружного архива. 5 лет назад Бойд продал дом родителей. Другого имущества в штате не покупал, по крайней мере, под своим именем. Скорее всего, забрал наличные и испарился. О других его родственниках ничего не известно». «Как его полное имя?» — спросил Райм. «Кажется, средний инициал был Г. А как полностью, не знаю», — сказал Пеппер, затем добавил. «Одно про него могу сказать. Томпсон Бойд знал, что делает. ИПП изучил вдоль и поперек». «ИПП?» «Инструкция исполнения приговора». «Это такая толстая книга, в которой подробно рассказывается, как следует производить казнь. Все, кто работал в группе, должны были ее знать. Он заставлял их, где бы они ни находились, повторять про себя. «Делай все по инструкции, делай все по инструкции». Постоянно твердил, что в делах, которые касаются смерти, нет обходных путей. Мел Купер повесил трубку. «Агаю?» — спросил Райм. Техник кивнул. «Заведение строгого режима в Киган-Фоллс. Бойд проработал там около года. Начальник колонии помнит его, потому что у него были больные глаза, и он любил насвистывать. Говорит, что с его появлением сразу начались неприятности. Затевал драки с охранниками из-за того, как те обращались с заключенными. Много с ними общался, что вразрез с правилами. Начальник считает, что Бойд наводил мосты, чтобы потом принимать заказы на убийство». «Так он вышел на человека, который заказал ему то убийство?» «Очень похоже. А его личное дело тоже пропало?» «Точно. Никто не знает даже, где он жил и вообще ничего. Выпал из поля зрения. Серый статист». «Ну что же, теперь он стал нашей проблемой. Провести полный поиск». «Слушаюсь». Купер запросил все общие данные: происшествия, отдел транспортных средств, гостиницы, дорожные штрафы, налоги и прочее. Через 15 минут последние результаты были у него на руках, включая несколько записей на имя Томпсона Г. Бойда и одну на Т.Г. Бойда. Однако ни по возрасту, ни по описанию не подходила ни одна. «Как насчет псевдонимов?» — спросил Райм. «Большинство профессионалов, особенно киллеры, использовали псевдонимы. Зачастую выбирали они их так же, как пароли к компьютерам или банкоматам. Вариант какого-то имени, которое имело для преступника некий смысл. Когда это имя выяснялось, хотелось выть от досады. Настолько банальным казался выбор, но угадать его было почти невозможно. Тем не менее, они попробовали. Меняли местами имя и фамилию. Томпсон как фамилия встречалась гораздо чаще. Купер пропустил слова «Томпсон Бойд» через генератор анаграмм, но совпадений по базам не получил. «Ну надо же!» — мысленно сокрушался Райм. «Мы знаем, как его зовут, как он выглядит, знаем, что он в городе, но найти, черт подери, не можем». Сакс искоса взглянула на доску с записями, затем сказала: «Билли Тодд Хэммел». «Кто-кто?» — спросил Райм. «Имя, под которым он снял квартиру на Элизабет-стрит». «И что?» Она быстро пролистала несколько страниц с записями, подняла голову. «Умер 6 лет назад». «Там сказано, где?» «Нет, но я бы поставила на Техас». Она снова позвонила в техасскую тюрьму и спросила насчет Хэммела. Через минуту, повесив трубку, кивнула. «Так и есть. 12 лет назад застрелил сотрудника универмага. Бойд курировал его казнь. Похоже, с теми, кого он отправлял на тот свет, его связывают какие-то особые отношения. Его методы убийства восходят к тому времени, когда он был палачом». «Так почему бы не личности, которые он выбирает?» Райму не было дела до особых отношений. Но чем бы там ни руководствовался сам Бойд, в рассуждениях Сакс проглядывалась определенная логика. «Составьте список всех, кого он казнил», — рявкнул Райм. «И проверьте имена по базе отдела транспортных средств. Начните с Техаса, затем пройдемся по остальным штатам». Джейти Бьюшамп прислал список 79 заключенных, чьи смертные приговоры Бойд привел в исполнение, пока работал в техасской тюрьме. «Так много?» Сакс, хмурясь, разглядывала листок. Хотя сама она не стала бы колебаться, стреляя на поражение ради спасения чьей-то жизни, Райм знал, что насчет смертной казни у нее имеются сомнения. После вынесения приговора нередко оказывалось, что в деле использовались случайные, ошибочные, а иногда и подтасованные улики. Очевидно, когда число казней перевалило за 80, Томпсон Бойд перестал видеть разницу между жизнью и смертью. И тут, надо же такому случиться, попали они в аварию, разбились насмерть. И его тетка тоже. А Бойд и глазом не моргнул. Черт, он даже на похороны не поехал. Купер сравнил имена всех казненных мужчин с записями госрегистрации. «Ничего. Черт!» — рявкнул Райм. «Придется узнавать, в каких штатах он еще работал и кого там казнил. На это уйдет целая вечность». Потом его осенило. «Так, постойте-ка. Женщины». «Что такое?» — спросила Сакс. «Попробуйте проверить имена женщин, которых он казнил, с вариантами написания». Купер нашел листок, который оказался короче, и проверил имена в разных вариантах по базе регистрации автомобилей. «Так-так, кажется, кое-что получилось», — сказал он взволнованно. 8 лет назад в Амарилло была казнена женщина по имени Рэнди Рэй Силинг, проститутка, за ограбление и убийство 2 клиентов. В Нью-Йорке зарегистрирован автомобиль на ту же фамилию, но владелец мужчина. Только среднее имя пишется через «Е» — Рэй. По возрасту и словесному описанию это может быть Бойд. Проживает в Куинсе, Астория, машина 3-летний Бьюик Сенчури синего цвета. «Отправьте сотрудника в штатском пройтись по соседям с фотороботом подозреваемого», — распорядился Райм. Купер позвонил заместителю главного инспектора, главе участка 114 в квартале Астория, который давно облюбовала греческая диаспора. Объяснив суть дела, он отправил ему фоторобот Бойда по электронной почте. Начальник участка ответил, что пошлет своих сотрудников в штатском провести скрытный опрос, чтобы выяснить, кто проживает в доме Рэнди Силинга. В ожидании новостей от группы из Куинса, Сакс и Силитто связались со всеми государственными регистрационными учреждениями в Техасе, Огайо, Нью-Йорке в поисках любой информации о Бойде, Хэммеле или Силинге. Впустую. Наконец, позвонил инспектор 114-го участка в Куинсе. «Капитан?» — спросил он. Многие старшие чины в городе до сих пор обращались к Райму по его бывшему званию. «Слушаю. Есть подтверждение от двух свидетелей, что ваш человек проживает по указанному адресу. Какие действия рекомендуете предпринять, сэр?» Райм тяжело вздохнул. Бюрократы. Решив воздержаться от колкости, он остановил свой выбор на немного задумчивом. «Будем прищучивать подлеца».